В коридоре раздавался топот армейских сапог. Укрывшийся Тору осматривался, затаив дыхание. К ним приближался отряд из 10 солдат. Выглядели они как и те солдаты, что Тору видел в Века. Внутри крепости они разгуливали без копий, но с опущенными забралами и с мечами на поясах. Смотрелись солдаты внушительно. Они явно могли вступить в бой, как только потребуется. Солдаты не заметили отряд Тору и ушли дальше по коридору. Дорога плавно заворачивала, и вскоре весь отряд скрылся за стеной, после чего Тору вздохнул. «Как же тут тяжело все!» «Разве?» – спросила находившаяся рядом с ним Фредерика. «На проникновение в обычную крепость совсем не похоже. Проникновение на вражескую территорию – одно из главных умений диверсантов. За время своего обучения они осваивают множество навыков, связанных со сбором информации, убийствами, поджогами и прочими методами ослабления защиты укреплений, в которые диверсантам приходится проникать. Лучше диверсантов прятаться в тени, оставаться в мертвой зоне и передвигаться незамеченным не умеет никто. Но такое чувство, будто мы на корабле, а не в крепости. В отличие от большинства зданий, вся мебель и прочие объекты здесь встроены. Другими словами, абсолютно все здесь сделано с расчетом на то, чтобы при необходимости убираться в стены. Из-за этого укрытий в крепости куда меньше, чем в обычном здании. К тому же здесь нет чердаков и подвалов. Весь потолок усеян всевозможными открытыми трубами. А с учетом того, что крепость регулярно патрулируют солдаты, незаметно передвигаться по ней хоть и возможно, но очень затруднительно. «К тому же, что это за солдаты такие?» – проговорил Тору с хмурым видом. «Это уже пятый патруль, который они повстречали, и от которого пришлось спешно прятаться в тени. Похоже, солдаты патрулируют крепость постоянно, передвигаясь группами по 10 человек. И, видимо, эти отряды непрерывно сменяют друг друга. Как бы там ни было, солдаты попадались очень часто». «В смысле? Просто охрана? Нет?» «Так-то да, но зачем летающей крепости вообще нужны охранники?» Благодаря помощи Фредерики Тору удалось забраться в крепость. Но обычный человек к ней бы и близко не подошел. Хотя нет, с помощью магии или какого-нибудь другого механизма, дающего возможность летать, приблизиться все же можно. Но поскольку у летающих крепостей мало входов, то внутрь проникнуть очень тяжело. Можно сказать, обычные крепости по своей неприступности и близко не стоят рядом с летающими. Но неужели такой неприступной летающей крепости нужны частые патрули? Не лучше ли всех этих солдат поставить следить за окрестностями крепости, чтобы они искали приближающихся противников? Кроме того, эти солдаты вооружены до зубов, словно готовы к бою в любое время. У себя в крепости они в безопасности, и поэтому должны слегка расслабиться и носить облегченную броню. Но мало того, что ничего такого нет, солдаты все так же не разговаривали между собой и ходили настолько идеальным строем, что от их вида становилось некомфортно. Что все это значит? «Не понимаю я, с какой стати у них тут настолько частые патрули. Может, они заметили, что мы сбежали и поспешили усилить охрану?» «Нет, на это совсем не похоже». Если бы Фредерика оказалась права, и солдаты действительно искали бы беглецов, они казались бы куда более нервными. Однако солдаты словно никуда не спешили и лишь продолжали чинно маршировать. По всей крепости какая-то странная атмосфера. Атмосфера? Как бы описать. И как только Тору сказал это... Чайка, которую он держал на руках, зашевелилась. Похоже, она пришла в сознание. Она открыла глаза, посмотрела на Тору и несколько раз моргнула. «Тору?» «Проснулась?» Спросил он, опуская ее на пол. «Ага. Чайка, сколько пальцев?» Спросил Тору, выставив указательные, средний и безымянный пальцы. «Три». «Один плюс пять? Шесть?» «Значит, глаза и мозг не пострадали». Торо вздохнул с облегчением. Нередко сильное снотворное обладает побочными эффектами. Но, как он только что убедился, у чайки не пострадали ни зрение, ни слух, ни умственные способности. Кстати, будить ее сам Торо тоже не стал именно потому, что опасался, что это может привести к нежелательным последствиям. «Торо!» – обратилась к нему чайка с беспокойным видом. «Акари, почему?» Торо нахмурился. Он специально старался не упоминать эту тему. Действительно, именно Акари завела отряд Торо в ту ловушку. С учетом всех обстоятельств, это единственный возможный вывод. Конечно, вероятность того, что там была не Акари, а ее копия, сделанная с помощью материи, все еще оставалась. Но копия не смогла бы отдавать сигналы с помощью зеркала и отправить то сообщение метательным ножом. А значит... Ну, она и раньше порой ни с того ни с сего бросалась на меня с молотом. Со вздохом произнес Тору. Если он что-то и знал о своей сестре, так это то, что совершенно не понимал, о чем она думает. Но в то же время Тору всегда полагал, что определенную черту Акари переступать ни за что не станет. Именно это убеждение обуславливало его доверие к Акари. Наверняка то же самое понимала и Чайка. Помимо того, что она и сама по себе доверяла Акари, она доверяла и решению Тору доверять ей. Но, грубо говоря, она тоже диверсант. Такие поступки у нас в порядке вещей. А? Чайка удивленно выпучила глаза. Понимаешь, диверсанты клана Акюра не выбирают, кому должны служить. В этом мы похожи на наемников. Поэтому нередко бывает, что два соклановца оказываются на поле боя в качестве противников. Причем это могут быть родители и дети, или же братья и сестры. В деревне Акюра понятие семьи вообще отличалось от общепринятого. Конечно, встречалось настоящее кровное родство. Но нередко детей подбирали брошенных или же выкупали у работорговцев. Слово «семья», применимое к деревне Акюра, означало лишь людей, живущих под одной крышей и обучающихся у тех же инструкторов. И как только кто-то в семье становился полноценным диверсантом, эти узы исчезали. Как уже говорил Тору, диверсанты могли оказаться друг другу врагами, но даже без учета этого половинчатая дружба диверсанту только мешала жить. Тору и Акари продолжили отыгрывать роли брата и сестры лишь потому, что Акюру уничтожили до того, как им удалось принять участие в своей первой битве. Но в то же время их отношениям в любое время мог прийти конец. Если Акари по какой-то причине решила принять сторону герцога Гавани, у Тору нет никакого права осуждать ее. Ему остается лишь перестроить свое сознание и впредь считать Акари врагом. Вот только... Проблема в том, что ты, Чайка, наняла ее, пусть даже формально. Я? Я могу смириться с тем, что Акари предала меня, но предать тебе – последнее дело. После этого она уже не диверсант, а обычный преступник. Даже у шавок есть свои принципы, благодаря которым мы и остаемся шавками. Чайка смотрела на Тору ошалелым взглядом, а затем со скорбным видом спросила. «Торо, ненормальный?» «Дело не в том, нормальный я или нет. Просто я диверсант», — сказал Тору, старательно игнорируя чувства, копошившиеся на задворках сознания. «Диверсант», — повторила Чайка с таким видом, словно никак не могла согласиться с этим. И, глядя на нее... «А, да, она ведь...» Вдруг подумал Тору. Узы родителей и ребенка отличаются от уз брата и сестры. Но Чайка, тем не менее, всегда ставила узы семьи превыше всего на свете. Именно поэтому она готова жизнь положить за то, чтобы похоронить своего отца, хоть это ей ничего не принесет. Чайка верила, что узы семьи священны. Наверняка ей тяжело принять мнение Тору и Акари, которые считают, что их семейные узы можно в любой момент оборвать. Причем не помогало даже понимание того, что это особенность диверсантов, которых нередко называют шавками войны. И вообще, Торо почесал щеку, ощущая легкие угрызения совести. Может, ей по какой-то причине понадобилось сделать вид, что она предала нас. А-а-а! Чайка размашисто кивнула и просияла, показывая, что наверняка так и есть. Как бы там ни было, давайте пробираться дальше по этой крепости. Неизвестно, когда придется вступить в бой, так что Гандер лучше собери. Ага, сказала Чайка и открыла гроб, поставленный на пол Фредерикой.